Глава 37. Измена. Регина. Я сходила с ума. Ничего другого не могла сказать или подумать, потому что возвращение Кристара и было настоящим безумием. Он не мог вернуться. Не мог. Он умер. Я сама выбирала для него погребальный наряд. Оплакала его и продолжала оплакивать до сих пор. Почему сейчас? Не месяц назад, когда я так искренне ненавидела Кейдена и была уверена, что никогда не полюблю. Почему сейчас, когда сердце уже отдано другому мужчине, а я даже представить не могу себя рядом с мужем? Для меня Кристар мертв. Даже сейчас, когда он сидит напротив и смотрит холодным пронзительным взглядом. Мертв. «Ты не рада мне?» Голос мужа заставил встрепенуться. «Нет, что ты, рада, но...» «Есть какое-то «но», Регина?» Вглядывалась в глубокие темные глаза. Я ведь искренне уважала этого человека. Всегда испытывала к нему симпатию, а сейчас понимала, что находиться рядом с ним не могу и не хочу. «Да, есть», — ответила я. «Тебя не было 5 лет. Многое изменилось». «Твоя красота ничуть не увяла. Наоборот, только возросла, супруга моя». «Супруга. Его супруга. Бальвиль не знает случаев расторжения брака. В этой стране так не принято. Тем более, когда речь идет о короле и королеве». Я поднялась и прошлась по комнате. Затем снова замерла. Не покидало ощущение, будто что-то упускаю из виду. «Послушай, Кристар». «Нет, это ты меня послушай, Регина». Король сурово свел брови. 5 лет меня держали на цепи, как дикого зверя. 5 лет. Я перестал чувствовать себя человеком. И единственное, что не дало мне окончательно рехнуться, это мысль, что однажды я вернусь домой. И что же я нахожу? Вы смотрите на меня, будто придумывая способ отправить обратно в могилу». «Нет, нет». Кинулась к нему, села рядом. «Мы ведь прожили вместе 15 лет, все деля пополам, знали и радости, и горести. Прости». Заставила себя коснуться его. Ощутить, что кожа на самом деле теплая, что передо мной не оживший мертвец. «Это ты меня прости». Кристар устало прикрыл глаза. «Сложно будет привыкнуть, да?» «Да, но мы справимся». «Справимся. Потому что я нужна ему. Вот только мне нужен совсем другой человек, который, наверное, вне себя от гнева и боли. За что богиня так поступает со мной, я знала. Но за что она так с Кеем? Он ведь не заслужил, любимый мой». «Мне кажется, твои мысли где-то далеко», — вздохнул Кристар. «У тебя есть кто-то?» «Давай не будем об этом». «Регина, я хочу знать». «Нет. Нет никого». «Да, я лгала. Но как ему сказать? Нельзя. Нам с Кеем лучше скрывать свои чувства. Я все равно найду способ быть с ним. Найду, или я буду не я. Но на это нужно время. Может, даже решусь поговорить с Крисом, объяснить, что все изменилось. Он поймет. Он ведь всегда меня понимал. Поэтому мы и прожили так долго душа в душу. Но не сейчас, когда ему так тяжело. Пусть отдохнет. Придет в себя. И я тоже отдохну. Хоть немного, потому что внутри все переворачивалось, и то, что происходило, сводило с ума». «Я рада, что ты жив», — сказала мужу. «Ты не представляешь, как я счастлив это слышать». И он улыбнулся настолько измученно, что стало нечем дышать. Это действительно был мой Крис, мой муж. Последние сомнения исчезли, и по щекам покатились слезы. «Ты что?» Он тут же неловко попытался их вытереть. «Успокойся, не надо плакать, не случилось ничего плохого». «Не случилось?» Я заплакала еще горше. «Я лучше пойду», — поднялась с дивана. «Увидимся позднее». И сбежала. заперлась в своей комнате с намерением не выходить до самого вечера, потому что никак не могла понять, что делать. Единственное, на что хватило сил, отправить всем известие, что королевский бал переносится. Я не смогла бы вечером улыбаться тысячам гостей и делать вид, что все хорошо. А так можно отговариваться гибелью девушек. Жаль, что их смерть стала только предлогом. Три жизни за что? За то, что нарушили планы богини? Горечь накатывала волнами. Мне было так тошно, что я забилась в дальний угол своих покоев, отослала всех служанок и рыдала весь день. Только к вечеру заставила себя успокоиться, но к ужину не вышла. Не хотела есть. Ничего не хотела. Ждала только одного, чтобы пришел Кей. Но понимала, что он должен соблюдать осторожность. Для Кристара он бывший заговорщик, пусть и родной брат. Не знала, какое чувство было сильнее — страх за Кея или желание, чтобы он пришел ко мне. За окнами стемнело. Пришла пора ложиться спать. Я позвала служанку, чтобы она помогла мне снять платье. Девушка появилась с цветком в руках. «Что это?» — спросила, глядя на яркий гибискус из королевской галереи в ее руках. «Вам просили передать». Отвела она взгляд. «Садовник Жильбер, он сказал, что вы поймете». Я приняла цветок и прижала к сердцу. На языке цветов гибискус обозначал вечную любовь. «Я тоже буду любить тебя вечно, Кей, даже не сомневайся». Служанка принялась вынимать шпильки из моей прически, а я старалась ни о чем не думать. Алый гибискус в вазе привлекал взгляд. «Кей». Хлопнула дверь. Я обернулась и увидела Кристара. На мгновение показалось, что он пьян, потому что его походка была нетвердой. «Пошла вон!» — скомандовал Крис служанке. «Никого не пускать!» Та тут же извинилась и выскочила за дверь, а мы остались наедине. Я попыталась было встать, но руки Криса опустились на плечи. «Сиди!» В зеркале видела, как он вытаскивает шпильку за шпилькой. От него пахло вином. Значит, я не ошиблась. Шпильки со звоном падали на пол. Одна, еще одна. Прикосновения пальцев мужа вызывали дрожь по телу. Дрожь страха. «Я соскучился», — прошептал он мне на ухо, наклоняясь. «Ты даже не представляешь, как я соскучился, Регина». «Крис, тебе стоит пойти к себе», — тихо ответила я. «К себе?» Он рывком поставил меня на ноги, и волосы рассыпались по плечам. «Разве так жена должна отвечать мужу?» «Пусти, мне больно», — попыталась вырваться. «Нет, Регина, не пущу». Он притянул меня к себе, запустил пальцы в волосы, заставляя откинуть голову назад, и припал губами к шее. Я дернулась, но Крис держал крепко. Его губы горели огнем, а мне было только противно. «Пусти!» «Хватит дергаться!» Крис дернул платье, обнажая грудь. «Нет, не хочу!» Изо всех сил наступила ему на ногу и отскочила. Он кинулся ко мне и с такой силой ударил по лицу, что я отлетела на несколько шагов и упала. Было так больно, что я не сразу поняла, откуда звон. Думала, в голове звенит от удара. На самом деле это распахнулась балконная дверь, и мелкие стеклышки усеяли пол. «Кейден!» — гаркнул Крис. «Убирайся отсюда!» — потребовал Кей. «Убирайся или пожалеешь!» Он сжимал в руке обнаженную шпагу. «Нет, не надо!» — попыталась приподняться я. «Вот значит, из-за кого собственная жена пытается выставить меня из спальни!» — расхохотался Кристар. «Ты все-таки добился своего, братец. Что ж, аплодирую стоя». Раздались хлопки ладони, а затем Крис призвал магию. Она заклубилась вокруг его тела, образуя плотный кокон. Только если от мужа обычно веяло теплом, то сейчас я ощущала мертвенный холод. Я бросилась между ними. «Нет, хватит!» — крикнула в лицо Крису. «Да, я люблю Кея. Люблю, слышишь? Ты умер, умер, я ничего тебе не должна!» «Даже так?» — хмыкнул король. «Что ж, тогда я тоже ничего тебе не должен, стража!» Комната наполнилась топотом ног. Я растерянно смотрела на гвардейцев в синей с золотом форме и не понимала, что происходит. Кей привлек меня к себе, снял с плеч плащ и накинул, прикрывая разорванное платье. «Мой брат снова пытался убить меня», — холодно сказал король. «Но на этот раз вступил в сговор с моей дражайшей супругой. Обоих в подземелье, пока я не решу, что с ними делать. И в качестве особой милости в одну камеру, раз уж они так дороги друг другу». Стражники не задавали вопросов, выполняя приказ короля. «Следуйте за нами, ваше величество. Ваше высочество, шпагу». Я взяла его за руку, потому что комната плыла перед глазами. Он все понял, обнял меня и повел за собой. Кажется, мелькали лица придворных, попадавшихся на пути. Я не помнила, только осознавала, что мы куда-то идем. Были ступеньки вниз и скрип решетки, отгородившей нас от мира, а потом промозглая сырая камера, где и одному-то было мало места. Не то, что нам двоим. Откуда-то слышался смех. Видимо, оставшиеся заключенные радовались новым соседям. Лязгнули замки, отрезая нас от света. Остались лишь тонкие лучи, едва проникающие сквозь тюремную решетку. «Регина, ты в порядке?» Только сейчас Кей осторожно прижал меня к себе. «Да, все хорошо». Говорить было больно. Наверняка лицо опухнет. Все равно. Неужели Кристар появился только за тем, чтобы убить нас? Потому что я понимала, никто нас из подземелья не выпустит. «Не надо было вмешиваться», — сказала я, а сама понимала, что если бы Кей не вмешался, я бы умерла. Но не допустила, чтобы Крис прикасался ко мне. «Но теперь мы оба в тюрьме. Второй раз пощады не будет, мы умрем. Но там снаружи остались Рион и Диана, и я верила в своего сына, верила в то, что он справится и сумеет помочь нам». «Думаешь, я смог бы стоять в стороне?» «Не смог. Это был бы не Кейден, если бы он не защитил меня. Жаль, что я поняла это слишком поздно. Я бы хотела прожить с ним жизнь. А теперь останется только умереть рядом с ним, потому что казнь за измену одна». Я гладила его плечи, прикасаясь к тонкой ткани рубашки. Хотелось каждую минуту превратить в вечность, сделать так, чтобы мы всегда были вместе. Всегда. Такое хрупкое слово. «Люблю тебя». Губы Кейдена мягко коснулись моего виска. Он ничего не требовал, только чтобы была рядом. И я была, пусть и жалкие, отпущенные на мгновение. «Что с нами будет?» — спросила тихо, и так зная ответ. «Я верю в лучшее, но даже сейчас мне не в чем обвинять судьбу». Кей поправил свой плащ, по-прежнему укрывавший мои плечи. Его иллюзия спала, в подземельях не было магии, а я только радовалась этому, что могу побыть с ним настоящим. «Я беспокоюсь за Диану и Риона», — сказал Кей. «Они ведь не смирятся. Главное, чтобы не наделали глупостей». «Они могут», — кивнула я. «Но я знаю, они справятся. Кей». Прикоснулась к его лицу. «Так привычно. К хорошему быстро привыкаешь. Давно известная истина». Потянулась за поцелуем, щеку пронзила боль. И пусть. Какая разница, что болит, если нам грозит смерть? Поэтому упивалась каждым мгновением, каждой минутой. Плевать на холод. И на странные шорохи в темноте тоже. Рядом со мной мой принц, который меня защитит. «Как же я тебя люблю!» — повторила своему наваждению. «И я тебя всегда любил. И всегда буду». Свернулась в кольце его рук и закрыла глаза. Так было правильно и спокойно. Гораздо спокойнее, чем в королевских палатах, среди придворных, которые ловят каждый твой вдох. Наверное, это и было то, к чему я шла. Надежное кольцо рук любимого человека, которому могу доверить все. Даже свою жизнь.